Глава 8. Волк в стаде. Утро 26 июля 1715 года обещало быть ясным и тихим. На небе ярко сияли звезды, и горизонт на востоке начал светлеть. Вся москитная флотилия заранее спущена на воду и двигается параллельным курсом неподалеку. Тезей заранее обогнал конвой и зашел с западной стороны, чтобы как можно дольше оставаться под покровом темноты, тогда как силуэты кораблей конвоя уже будут хорошо видны на фоне просветлевшего горизонта. Леонид внимательно смотрел в экран радара, контролируя быстро сокращающуюся дистанцию. Испанские корабли за всю ночь так и не изменили свои позиции в ордере. Первая цель проходит слева по борту в 2 милях. Возможно, там и обратили внимание на странную тень, проскользнувшую в темноте по левому борту, но толком все равно ничего не поймут. Тихо. То ли не заметили, то ли ничего не поняли. Первая цель удаляется за корму. Тезей мчится вперед. Своя скорость 12 узлов плюс 5 узлов конвоя, идущего навстречу, и того суммарная скорость сближения 17 узлов. Вторая цель тоже не представляет интереса. Можно будет заняться ей позже, если будет время, а пока все внимание третьей цели. Крупный парусник приближается довольно быстро, поэтому следует подвернуть влево, чтобы обеспечить себе удобную дистанцию для стрельбы. И тут гремит выстрел с корабля, идущего вторым в ордере. Очевидно, там заметили Тезей, и хотя толком ничего не поняли, решили поднять тревогу, но это уже не спасет конвой. Третья цель быстро приближается. Уже довольно хорошо видна пирамида парусов на фоне светлеющего горизонта. Тезей сбрасывает ход до самого малого. Надо дать возможность канонирам как следует выполнить свою работу. Вот корабль входит в сектор обстрела ПМП левого борта, и почти сразу гремят 2 короткие очереди. Все, носовых пушек на испанцы больше нет. Третья очередь направлена на Фор Марс. Несколько огненных бутонов расцветают на мачте корабля, но она пока стоит. Четвертая очередь, и снова ряд вспышек. Мачта перекашивается и начинает падать под напором ветра. Почти одновременно гремят выстрелы из корабля, но ядра не долетают до борта странного противника. А вот артиллерия ТЗС снова находит свою цель. Снаряды впиваются в Марс, грот мачты. Вскоре грот мачты ломается и также падает вниз. На всякий случай еще несколько снарядов по бизань мачте и полный ход. Здесь пока делать нечего. За все время, пока ТЗ мчался мимо конвоя и сносил рангоут 4 кораблям, испанцы толком не смогли ничего сделать. Уж очень быстро все произошло. Они открыли огонь по удивительному противнику, напавшему на них под покровом ночи, но старые дульнозарядные пушки не могли даже добросить до него ядра. Когда последний корабль из 4 намеченных лишился мачт, уже окончательно рассвело, и можно было прочитать название, выделив 2 первоочередные цели. Березин и Карпов внимательно смотрели в бинокли, и, наконец, в эфир ушла команда. «Беркут и Ястреб-1, цель номер 4. Ястреб-7, цель номер 3. Приготовиться!» Тезей развернулся после обстрела последней намеченной цели и помчался обратно. Оставшиеся испанские корабли, не попавшие под огонь, поняли, что дело плохо, и бросились на утек. О сопротивлении уже никто и не помышлял, но пока до них нет дела. 2 первоочередные цели флагман Нуэстро Синьора де ла Ригла, адмирала Хуана Убильи и золотой галеон Нуэстро Синьора дель Кармен. Предлагать адмиралу сдачу бессмысленно, он на это никогда не пойдет, тем более на виду у всей эскадры, поэтому атаковать. Но не раньше, чем будет подавлена артиллерия и нанесен большой урон экипажам. Абордажников с ТЗ и так мало, тем более они разделены на 2 группы. Пока что «Беркут» и «Ястреб» держатся в стороне, за пределами эффективного огня испанцев, но готовы в любой момент наброситься на обезвреженные жертвы, которые уже остановились и дрейфуют по ветру. Быстро приближается борт флагмана. Испанцы успели перезарядить пушки и ждут, когда неведомый противник подойдет поближе. Но их надеждам не суждено сбыться. Тезей делает резкий поворот и сбрасывает ход, оказываясь напротив галеонов 5-кабельтовых. Гремят выстрелы 30-миллиметровой пушки, посылающие бронебойные снаряды в район батарейной палубы. Можно только представить, какой ад сейчас там творится. Гремит сорванный бортовой залп галеона. Уцелевшие канониры успевают разрядить пушки по неведомому врагу, но это не дает никакого результата. Ядра падают в воду, не долетая до цели. Теперь дать ход и приблизиться к противнику, чтобы ввести в действие пулеметы. ТЗ сокращает дистанцию, не прекращая обстрела. И вот в дело вступают корды, установленные на крыльях мостика и надстройки. Град пуль крупнокалиберных пулеметов обрушивается на верхнюю палубу и надстройку флагманского галеона. Одновременно со стороны носа приближаются катеры 6 скифов, ведя по испанцу массированный продольный пулеметный огонь. Боеприпасы не экономятся, абордажников мало, и надо гарантированно подавить любое сопротивление еще до начала абордажа. С палубы испанского флагмана гремят мушкетные выстрелы, но это жест отчаяния. На такой дистанции стрельба из них бесполезна. Во все стороны летят щепки, огненный шквал проносится по палубе галеона. Но вот огонь прекращается, и скифы бросаются к носу корабля. Катер подстраховывает, не приближаясь ближе 50 метров. Несколько секунд, и первые абордажники уже на палубе. По ним никто не стреляет и не оказывает никакого сопротивления. Некому. Дальнейшее — рутинные действия. Светошумовые и газовые гранаты под палубу и в надстройку, взятие под контроль крюит-камеры и полная зачистка галеона. Через некоторое время доклад «Корабль под контролем», теперь на очереди «Золотой галеон». Тезей дает ход и направляется к нему. Вперед вырывается катер, спеша присоединиться к группе скифов, кружащих неподалеку от следующей цели, но не входя в зону эффективного огня испанцев. Тезей приближается, держа галеон в секторе обстрела БМП правого борта, но огня пока не открывает. Попытка решить дело миром. Над рубкой катера взвивается белый флаг, и он направляется к носу галеона, оставаясь вне досягаемости для его бортовых пушек. Но с галеона неожиданно гремит мушкетный залп. Переговоры закончены. Белый флаг падает вниз, а два корда, установленные на катере, сметают все с носовой части палубы испанца. Одновременно с этим открывает огонь Тезей, прошивая бронебойными снарядами деревянные борта в районе батарейной палубы. Часть орудий успевает выстрелить, но снова ядра не долетают до цели. Борт галеона изуродован, орудия молчат. Тезей приближается к левому борту корабля до 300 метров и вводит в действие пулеметы, обрушивая огонь на верхнюю палубу и надстройку. С носа не прекращают пулеметный огонь катеры скифы, и вот сигнал к атаке. Тезей прекращает огонь, и 6 скифов срываются с места, бросаясь к носу неподвижной жертвы. Дальше все по сценарию. Гранаты, контроль крюит-камеры, зачистка и рутинный доклад. Тезей, Ястребу-7. Объект под контролем. Березин выслушал доклад и осмотрел в бинокль горизонт. «Ну и слава богу. Поздравляю, Леонид Петрович. Ваша тактика снова оказалась успешной. Идем к флагману. С него и начнем». «Пока еще рано, Владимир Евгеньевич. Надо убрать все обрывки снастей из бортов, а то как бы на винт их не намотать. Ночью Грифон и Концепсьон сделали это сами». «Ах да, совсем забыл. Ну что делать, Леонид Петрович? Сухопутный я человек, значит, пока с треножем остальных, чтобы далеко не убежали. Их 5 осталось, не так уж и много». Ты заирванулся вдогонку за удирающими испанцами. Благо, бежали они все в одном направлении, по ветру. Когда первый корабль был настигнут, он попытался оказать сопротивление, дав бортовой залп, но безуспешно. Ядра не долетели до цели. Тезей уменьшил ход и начал неторопливо сбивать рангоут из автоматической пушки, экономя снаряды. Торопиться уже некуда. Весь испанский конвой собран в одном месте и сбежать не сможет, если только не произойдет чудо. Но чудеса случаются крайне редко, поэтому, покончив с одним кораблем, пошел к следующему. Стреляли только по рангоуду, не входя в зону действия огня, корпус не трогали. Быть может, испанцы не станут упираться и отдадут ценности по-хорошему. Поскольку что будет в противном случае, все видели своими глазами. Оставив за собой 5 стреножных целей, вернулись к флагманскому галеону. Леонид внимательно смотрел в бинокль на корабль, наделавший столько шума в истории. Довольно крупный галеон покачивался на волне, дрейфуя по ветру. Обрывки снастей с бортов уже были убраны, и ничто не мешало швартовке. По палубе прохаживались абордажники с оружием. Катер дрейфовал неподалеку, готовый завести швартовые концы. Медленно обойдя вокруг невысоко богато украшенной кормы парусника, Тезей встал параллельно корпусу флагмана испанской эскадры полусотни метров и остановился. Катер тут же подошел к носу, взял швартовый конец и потащил к носу галеона. Точно так же завели второй конец с кормы.